История Иосифа Флавия. До сих пор мы сравнивали между собой два рассказа – легенду о Сильвестре и легенду о Явне. Если мы сопоставим их различные элементы, то получится следующая картина. Рибас – пророчество, болезнь, исцеление, дар, патриаршество. Сильвестр – болезнь, исцеление, дар, папство. Из этого сравнения сразу видно, что у одного элемента легенды о Рибазе нет параллели в легенде о Сильвестре. Это пророчество о скором воцарении Веспасиана. Подобный мотив известен нам еще из одного источника – рассказа о самом себе Йосефа бен Матитьяу, Йосефа Флавия. После того, как пала Йотапата, а сам Йосеф попал в плен, его привели к Веспасиану, римскому военачальнику. Тот хотел послать Йосефа в Рим к императору Нерону. Йосеф, понимая, что тем самым его обрекают на смерть, обратился к Веспасиану и сказал ему, что должен сообщить ему нечто секретное. Веспасиан приказал всем присутствующим удалиться, за исключением сына своего Тита и двух друзей. Йосеф тогда начал. «Ты думаешь, Веспасиан, что во мне ты приобрел только лишь военнопленного? Но я пришел к тебе как провозвестник важнейших событий. Если бы я не был послан Богом, то я бы уже знал, чего требует от меня закон иудеев и какая смерть подобает полководцам. Ты хочешь послать меня к Нерону? Зачем? Разве долго еще его преемники удержатся на престоле до тебя? Нет, Веспасиан, ты будешь царем и властителем. Ты и вот этот твой сын. Прикажи теперь еще крепче заковать меня и охранять меня для тебя, потому что ты, Цезарь, будешь не только моим повелителем, но и властелином над землей и морем и всем родом человеческим. Я же прошу только об усилении надзора надо мной, дабы ты мог казнить меня, если окажется, что я попусту говорил именем Бога». Веспасиан, как казалось в первое мгновение, недоверчиво отнесся к этим словам, считая их уверткой со стороны Йосефа для спасения себе жизни. Но мало-помалу им овладело доверие, так как Бог возбудил в нем мысль о царстве и указал ему еще другими знамениями, что скипетр перейдет к нему. Кроме того, он узнал, как безошибочно еще раньше Йосеф предсказывал будущее. Ибо один из друзей полководца, присутствовавший при этом тайном разговоре, выразил удивление по поводу того, что Йосеф, если все сказанное им не праздная болтовня, направленная лишь к тому, чтобы умилостивить врага, не предвидел раньше падения Йотапаты и своего собственного пленения. Совершенно верно возразил на это Йосеф. Он предсказывал йотапатцам, что по истечении 47 дней они попадут в руки неприятеля, а сам он живым будет пленен римлянами. Веспасиан проверил это показание через находившихся у него пленников и нашел его правдивым. Тогда он начал уже верить в касавшееся его собственной личности пророчество. Оставив Йосефа, хотя под арестом и в цепях, он все-таки подарил ему великолепную одежду, разные другие драгоценности и продолжал милостливо и ласково обращаться с ним. Оказанию ему этих почестей в значительной степени содействовал Тит. Как и рассказ о Рибазе, история Йосефа также повествует о еврейском вожде, вышедшем из осажденного города и представшем перед Веспасианом. Он предсказывает избрание Веспасиана императором. Тот удивлен его появлением, но в конце концов проявляет уважение к нему и наделяет его определенным статусом в надежде на исполнение пророчества. Не эта ли история взята в основу рассказа, приводимого в Талмуде? Трудно поверить, что Талмуд взял эту историю прямо из книги Иосифа Флавия. Подобные рассказы о пророчествах имели хождение в тогдашнем римском мире. Их рассказывали о многих. Важно также отметить, что во всей талмудической литературе вообще нет упоминания о Иосифе Флавии. И трудно представить, что именно в данном случае Талмуд использует его описание. Личная судьба Йосефа не интересовала евреев, так как, на их взгляд, он являлся предателем, и их не волновало, как именно он спасся от смерти. Напротив, в христианской литературе Йосеф занимал весьма важное место вследствие своего свидетельства о Иисусе. так называемое свидетельство Флавия, единственного помимо Нового Завета свидетельства о распятии Иисуса. Поэтому логично предположить, что из рассказа Иосифа о самом себе возникла христианская версия, знакомая составителю Агады в Талмуде. Эта ранняя периода составления Талмуда христианская обработка рассказа Иосифа не дошла до нас, а в средние века была распространена другая версия пророчества Иосифа Флавия. Эта поздняя версия в сложных политических условиях Средневековья была призвана служить интересам императорской власти. Тем самым была создана третья легенда – императорская. Задачей этой легенды было не противостояние еврейским воззрениям, а опровержение папских претензий на власть. Она отражает внутрихристианский спор о положении евреев в христианском обществе в средние века. Под чьим покровительством они находятся – папы или императора? Намек на существование этой императорской легенды можно найти в германском своде законов «Саксонское зерцало», написанном в XIII веке Эйке фон Ребговом. Там приведен такой закон. Христианин, убивший еврея или несправедливо поступивший с ним, подлежит суду, так как он нарушил мир короля. Этот мир приобрел для них, евреев, Иосифу, короля Веспасиана, за то, что исцелил его сына Тита от подагры. Выше приведенный закон должен защитить евреев в силу принципа «мир короля». В соответствии с ним король ответственен за благополучие своих подданных, принимающих его власть. Данный закон говорит о том, что эта ответственность распространялась также и на евреев. Выясняется, что такое положение, при котором император является господином евреев, не было в то время чем-то само собой разумеющимся. Это положение не вполне согласовывалось с тем теологическим взглядом, который в порабощении евреев и в их изгнании из своей страны видел историческую и политическую действительность, наделенную религиозным значением. Евреи, якобы изгнаны Богом в наказание за убийство Мессии, которого он послал им. Исходя из этого теологического воззрения, само собой разумелось, что евреи должны быть отданы во власть того, кто представляет Иисуса на земле, то есть папы. Вышеприведенный закон, наоборот, стремится утвердить над евреями власть короля. Для этого выдвигается утверждение, что право евреев на физическую безопасность получено ими еще в древности от тогдашнего императора Рима Веспасиана, сразу же после разрушения им храма. Таким образом, тот, кто принес евреям катастрофу, смягчил ее последствия. В краткой формулировке закона Иосиф сделался до конца времен представителем еврейского народа как перед римским императором, так и перед наследниками Римской империи, германскими императорами. Что означала власть над евреями? Почему европейские правители стремились утвердить свою власть над ними? Автор «Саксонского зерцала» писал сборник законов, а не легенд. Он не интересовался подробностями легенды, обосновывающей этот закон. Во всяком случае, его слова указывают на существование исторической легенды о Иосифе, который не только предсказал Веспасиану его скорое воцарение, но и исцелил его сына Тита от подагры. Более подробная информация о содержании этой легенды содержится в сочинении «История Мискелла», написанной около 1000 года Ландольфусом Сагасском. Когда сообщили Титу из Рима, что его отец стал царем, его радость была столь велика, что раздулась его правая нога, и он не мог засунуть ее в башмак. Его нога вернулась к той же форме, как и левая нога, когда он поступил по совету Иосифа, старейшины евреев, который сказал Титу: «Позволь пройти перед тобой человеку, которого ты не любишь». Болезнь Тита в этой версии легенды весьма напоминает болезнь, которой в талмудическом рассказе был поражен Веспасиан. Стоит обратить внимание также и на то, что приведенной нами версии Иосиф называется герцогом евреев. Отсюда видно, что сходство между Рибазом и Иосифом не только в их роли, но и в статусе. Они оба представлены как лидеры евреев. Эта легенда получила развитие в несколько более поздней версии. Расширенный ее вариант включен в золотую легенду, составленную Яаковом из Вургины в XIII веке. Когда Тит услышал, что его отец стал императором, Он исполнился радости и веселья до того, что напряглись все его жилы и ослабли настолько, что он был поражен тяжелым параличом. Когда об этом услышал Иосиф, он мудро рассудил и исследовал причины болезни, когда она началась и как она протекает. Причина этой болезни была неизвестна. Но что касается времени ее начала, выяснилось, что болезнь напала на него, когда он услышал, что его отец стал императором. Так как Иосиф был мудрый и разумный человек, он обдумал время начала этой болезни и предположил, что ее причина была излишняя радость, и вспомнил, что всякая вещь исцеляется своей противоположностью, вплоть до того, что то, что вызвано любовью, по обычаю мира излечивается ненавистью. Иосиф пошел и спросил, есть ли человек, которого принц ненавидит. И был там один слуга, сидящий в тюрьме, которого Тит не любил до такой степени, что не мог выносить его вида и даже звука его имени. Сказал ему Иосиф: «Тит, если ты хочешь выздороветь, обещай мне, что всем, кто будет со мной вместе, не будет причинено никакое зло». И он ему обещал. Иосиф приготовил трапезу и себе установил место напротив места Тита, а ненавидимого раба посадил справа от себя. Когда Тит его увидел, тут же задрожал и исполнился великим гневом, и рассердился. И так, после того, как он остыл и охладел от радости, снова простер свои члены, и излечились они из-за соков гнева, и исцелился он. На эту христианскую версию, включенную в золотую легенду, явно повлиял талмудический рассказ. Правда, надо отметить еще одно важное отличие всех латинских версий этой легенды от истории из Талмуда. По христианской легенде болен Тит, а в талмудическом рассказе больной Веспасиан. Он же исцеляется, и он же преподносит дар. В Талмуде Веспасиан, а не Тит, осаждает Иерусалим. Причина этого, несомненно, в том, что Тит разрушил храм. К такой личности нельзя было привязать утверждение об императорской поддержке главы Синедриона. Веспасиана же Талмуд пытается выставить в положительном свете. Он прекрасно подходит на роль дарителя, поэтому именно о нем рассказывается история о пророчестве, болезни и исцелении. В христианской императорской версии, напротив, Тит, разрушивший Иерусалим и храм, вполне подходит на роль, возложенную на него христианской исторической легендой. Он обрекает евреев на жизнь в рабстве. Из рассмотренных нами легенд явствует также, что и евреев, и христиан не устраивала мысль о том, что Иерусалим и храм были разрушены человеком, который не является императором. Для христиан было важно, чтобы пророчество Иисуса: «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» Лука 19:43-44, было исполнено самим римским императором. И в самом деле мы находим древнейшие христианские версии, повествующие о том, что Тит вместе со своим отцом Веспасианом стал императором еще до взятия Иерусалима, а христианский историк Орозиус рассказывает в своей книге «История против язычников», написанной в 417 году. Когда Веспасиан услышал о смерти Нерона, он объявил себя императором. Он поспешил сделать это по совету многих царей и военачальников, а в особенности в силу слов Иосифа, вождя евреев. Этот человек, когда он был захвачен в плен и закован в цепи, с большой уверенностью провозгласил, как нам повествует Светоний, что он будет освобожден тем же человеком, который его пленил, и что этот человек станет императором. Далее Орозий рассказывает, что еще до того, как Тит разрушил Иерусалим и храм, он был признан императором войсками на церемонии аккламации. По латыни «аккламатио» — это громкие возгласы. Следовательно, Орозию важно было отметить, что разрушитель Иерусалима был императором. В глазах евреев также было уместно, чтобы храм царя над царями царей был разрушен царем мира сего, то есть римским императором, а не простым военачальником. Эта идея, как мы помним, приведена и в легенде о Рибазе: «И Ливан перед могучим падет». Если мы рассмотрим повторяющиеся элементы различных легенд, то получим следующую схему. Йосеф – пророчество, дар. Рибаз – пророчество, воцарение, болезнь, опухоль, исцеление, дар. Сильвестр – болезнь, проказа, исцеление, дар. Константин – воцарение, болезнь, проказа, исцеление, дар. Общим для всех легенд является дар. Это конечная цель повествования. Связь между болезнью, исцелением от нее и даром самоочевидна, она же, как сказано, лежит и в основе легенды о Сильвестре. Но какова была необходимость в пророчестве? В рассказе Йосефа пророчество необходимо для достижения малого дара, личного временного спасения. Ведь речь здесь идет о вожде бунтовщиков, который должен оправдаться и объяснить читателям, каким образом он остался в живых и не был казнен. Такова роль пророчества и в истории о Рибазе. Таким образом, очевидно, что этот мотив талмудического рассказа, пророчество Рибаза, пришел не из легенды о Сильвестре, а из истории Йосефа Флавия или из ее позднейших христианских обработок. Борьба между императором и папой из-за того, кому подчиняются евреи, была частью гораздо более широкой борьбы за гегемонию в христианском мире. Эта борьба достигла своего апогея в XIII веке. В 1236 году германский император Фридрих II, годы жизни 1215-1250, даровал всем евреям империи защиту и покровительство, поскольку они являются его рабами казны. Сало Барон показал, что это признание касалось не только отношения короны к евреям, но и взаимоотношений между императором и папой. Этим актом император хотел оспорить теорию апостольского рабства, распространенную в церковных кругах, согласно которой евреи являются рабами папского престола. Формы этой полемики между папой и императором были политические и юридические, но в основе ее лежал теологический спор. Существование евреев в христианском обществе было возможно только потому, что они являлись свидетелями веры, теми, кто по Писанию свидетельствует об истинности христианства. Однако евреи должны пребывать в изгнании и порабощении, подобно Каину, который восстал на своего брата Авеля и убил его. В наказание за распятие Христа еврейский народ проклят разрушением своего государства, храма и города, поэтому он должен пребывать в рабстве. И само его унижение свидетельствует о грехе. Христианская терпимость по отношению к евреям, единственному чуждому элементу, существование которого разрешено в средневековой Европе, обусловлено их порабощением. Вопрос лишь, чьими рабами они являются – папы или императора, религиозного авторитета или светской власти. Еврейские и христианские легенды перенесли этот теологический спор в сферу исторических легенд. В них яснее вырисовывается позиция евреев, в которой также два плана – религиозно-теологический и политический. Евреи никогда не отрицали, что разрушение их государства – это наказание за грехи, но они старались эти грехи преуменьшить, свести их к греху напрасной вражды, вызвавшей внутренние раздоры и братоубийственную войну. Смысл истории о Рибазе в том, что разрушение Иерусалима не является окончательным, как считают христиане. Иерусалим разрушен, но остался явный. И у евреев все еще есть скипетр и законодатель, как предрекает Яаков Иуде, Бытие 49.10. Ибо патриарх из династии Гилеля является потомком царя Давида из колена Иуды. Таким образом, существование подобного национального руководства опровергает христианское толкование пророчества Яакова, по которому слова «доколе не придет примиритель» «шило» означают «до прихода Мессии», то есть Иисуса, а после его прихода венец лидерства должен быть отнят у колена Иуды и отдан другим народам, и ему покорность народов. Бытие 49.11. Видимо, одной из задач легенды о Рибазе было опровержение христианского толкования разрушения государства Иудеи как наказание за распятие. Рассмотрение этих параллельных образов выявляет полемику первостепенной религиозной и политической важности, в которой использовались легенды о разрушении Иерусалима. Эта полемика велась в течение более 1000 лет после разрушения храма. Ее эхо отзывается в XIII веке в германских сборниках законов и в народной литературе, такой как «Золотая легенда». Разрушение Иерусалима является отправной точкой для еврейского и христианского мышления. Первые определяют этим свое положение, вторые – свое отношение к еврейству. Язык мифа, то есть сами легенды, события в них происходящие, мотивы их составляющие, является общим для обеих сторон. И сегодня невозможно установить, какой из двух сюжетов, еврейский или христианский, предшествовал другому и какой древнее.